Глава 9. Марьяна. Утром я решаю поехать в компанию и попытаться понять, какая ситуация сейчас там. Знает ли кто-то о том, что меня нагло вышвырнули на обочину? Распространяют ли там слухи о связях Кирилла с другими женщинами? Не факт, что мне скажут об этом в лицо, но если кто-то распустил сплетни, то их не остановить. По взглядам и перешептываниям можно понять о многом. Я готовлюсь тщательно. Долго подбираю подходящую одежду, украшения, чтобы подчеркнуть свой статус. Делаю укладку, наношу макияж. Мне до сих пор стыдно, что я расплакалась перед Вадимом. Это принесло мне желаемый результат, но осадок остался. Всегда боялась выглядеть ничтожеством в чужих глазах. Но лучше мою слабость увидит он, чем Кирилл. В последнюю минуту перед выходом вспоминаю, что забыла в спальне телефон, и возвращаюсь. Я не суеверная, конечно, но в зеркало на всякий случай все равно смотрю. Прекрасно. Злюсь на себя, что забыла поставить телефон на зарядку. Батарея на нуле. Придется в машине подзарядить. Спускаюсь в лифте на первый этаж. Но стоит мне выйти из здания, как происходит что-то совершенно непонятное. «Это правда, что вы изменяли своему жениху за день до свадьбы? Это правда, что у вас на стороне есть отношения? Ваш любовник — простой офисный работник, поэтому вы не разрывали отношения с Субботиным?» С разных сторон на меня набрасываются люди с камерами и засыпают вопросами. Я цепенею от неожиданности, совершенно не понимая, что происходит. Пугаюсь, делаю шаг назад. Вспышки слепят, я тщетно пытаюсь проморгаться. Теряюсь, не способна даже слова из себя выдавить. Медленно до меня доходит суть вопросов репортеров. «Это правда, что после свадьбы вы с мужем все еще живете раздельно? Это был брак по расчету?» «Простите, я...» Произношу и замолкаю. Не знаю, чем бы все закончилось, но внезапно появляется моя охрана. Расталкивает надоедливых журналистов и проводит меня обратно в холл. «Простите, но вам сегодня из дома лучше не выходить». «Что это все значит?» — спрашиваю. Голос все еще дрожит. «Мы этим уже занимаемся. Кирилл Валентинович приказал отгородить вас от лишнего внимания прессы». «Кирилл Валентинович?» Из меня вырывается истеричный смешок. «Могу поспорить, он сам все и организовал!» Произношу, резко разворачиваюсь и иду к лифту. Руки дрожат. Не с первого раза удается нажать нужный этаж на панели. Меня начинает безумно мутить от нового нервного потрясения. Чертов телефон не подает признаков жизни, а мне нужно знать, что слил грёбаным репортером Субботин. Я даже не сомневаюсь, что это его рук дело. В квартиру вбегаю, споткнувшись на каблуках. Хватаю зарядку и медитирую над экраном телефона. Кажется, что проходит вечность, прежде чем тот оживает. И сразу же на меня сыплются множество пропущенных с незнакомых номеров. Вздрагиваю, когда мелодия звонка оглушительно громко начинает играть в тишине квартиры. Мира. Она должна быть тоже в курсе всего. «Да», — произношу, а сама чуть ли не плачу. «Марьяна, ты где? Почему не отвечаешь? Ты в порядке? Ты в курсе, что происходит?» «Я дома. Телефон разрядился». «Да, я в порядке. И нет, я не в курсе». «Может, мне кто-то объяснит, что за паломничество репортеров у меня под домом, и почему они считают, что у меня есть любовник?» «А тебе вышла статья, Марьяна. Я сбросила ее тебе в мессенджере. Клянусь, я разорву этого Субботина в первую секунду, как он попадется мне на глаза», — пылко заявляет Мира. «Оставь это дело Вадиму», — слышится негромкий голос ее мужа через трубку, который, скорее всего, сейчас находится рядом с ней. «Повиси немного, я хочу посмотреть, что пишут. Прошу, а сама перехожу по ссылке, и чем больше читаю, тем больше мое возмущение. В статье говорится, что я завела на стороне роман. Кирилл узнал об этом за день до свадьбы, простил меня и предложил начать все с чистого листа. Мы поженились, но после благодарности за второй шанс я была замечена в ресторане со своим любовником. Здесь даже фото прилагается. И я прекрасно узнаю это место, потому что это было всего лишь вчера. Мужская спина никак не выдает того, что моим любовником является Вадим Титов. А вот мое лицо прекрасно видно. Я в этот момент как раз улыбаюсь. Отвратительно. Возмущенно соплю я, возвращаясь к разговору с подругой. Спасибо, хоть имя моего любовника не озвучили. Понимали, что с Титовым лучше не связываться. Тот за клевету в его сторону засудил бы каждую газетенку, которая напечатала этот бред. Я должна дать опровержение. Он специально делает это, чтобы выставить меня не в лучшем свете. Не горячись, подруга. И без Вадима ничего не предпринимай. Он уже этим занимается. Я дышу часто-часто, пытаясь придумать, что делать. Звонить Кириллу и набрасываться на него с обвинениями слишком низко. Но я не могу просто так сидеть и ничего не делать. Ты можешь попросить Рому, чтобы его охрана приехала за мной? Я не доверяю людям, которых ко мне приставил Кирилл. Сниму номер в отеле на несколько дней. Боюсь, что репортеры просто так не отстанут, если их прислал Субботин. Конечно, Марьяна. И набери Вадима. Он тоже пытался до тебя дозвониться сегодня. Волновался. Сомневаюсь, конечно, что волновался. Скорее боялся, что к этой истории могут его персону приплести. Ага, спасибо, Мира. Но вместо Вадима я набираю своего горячо любимого муженька. Набрасываюсь на него без приветствий. И чего ты хотел добиться этим? «О чем ты, Марьяна?» — спрашивает, как ни в чем не бывало. «Ты прекрасно знаешь, о чем я. Гнусные статейки и попытки очернить меня никак не повлияют на ход бракоразводного процесса. Зря стараешься, используя связи. Я всего лишь пытаюсь продемонстрировать, во что превратится твоя жизнь, если ты не прекратишь противиться и не начнешь играть роль прилежной жены». Помни, пока мы муж и жена, бизнес остается в семье, а как только у нас на руках окажутся свидетельства о разводе, ты останешься ни с чем. Кирилл быстро теряет самообладание. Я сглатываю комок в горле. Мне безумно обидно и больно. Он столько времени был самым дорогим человеком в моей жизни, а теперь... Знаешь, по старой дружбе могу дать тебе совет. Собирай манатки и беги подальше, потому что очень скоро ни с чем останешься ты, а не я. Дальше связь мы будем держать через адвокатов. Еще один такой фокус, как сегодня, и я в ответ тоже много чего интересного всяким людям о тебе нашепчу на ушко. И собаку мою верни, козел. Я отключаюсь, чтобы последнее слово осталось за мной. Даже легче как-то стало. Чувствую себя более уверенной. В голове роятся множество идей, как насолить Кириллу. Рассказать по секрету нашим общим знакомым, что у него член маленький и в сексе он не фонтан? Я даже почти не совру. Видала и побольше. Но нет, это совсем уж по-детски. Лучше ничего не делать. Пусть инициативу проявит мой адвокат. Через час... С небольшим чемоданом вещей под присмотром охраны Романа Багирова я сажусь в черный автомобиль, и меня отвозят в отель, который принадлежит мужу подруги. Огромный номер люкс в любое другое время заставил бы меня восхититься прекрасным дизайном и сочетанием цветовых гамм, но сейчас все, что я вижу — мини-бар в углу комнаты. После нескольких бокалов вина меня клонит в сон. Я сплю до самого вечера, поставив телефон на беззвучный. Вадим, кстати, на мой звонок не ответил, а второй раз звонить ему не собираюсь. Когда просыпаюсь, в комнате уже темно. Я принимаю душ, заворачиваюсь в большое махровое полотенце и подхожу к окну. Отодвигаю штору, и в глаза сразу же бросается неоновая вывеска ночного клуба. У входа уже столпились люди. Громко смеются, что-то обсуждая, пока ждут своей очереди. Веселятся, словно у них нет никаких проблем. Я пытаюсь вспомнить, когда в последний раз была в таких местах. И не могу. Кириллу ночные клубы, полные потных тел и пьяных людей, никогда не нравились. Он любил отдыхать в закрытых заведениях, куда попасть можно было только по приглашению. Мол, в студенческие годы ему пьяных тусовок на всю жизнь вперед хватило. Я думаю, недолго. Хотя покидать отель мне сейчас нежелательно, но здесь ведь даже идти никуда не нужно. Всего-то перебежать дорогу, всего-то несколько шотов выпью, потанцую в толпе назло Кириллу и обратно вернусь. Нужно ведь как-то поднять себе настроение.